Унификация клонов. Как я уже говорил, системе нужны не вполне здоровые элементы, в противном случае они выйдут из-под контроля. Нет, конечно, вы должны ходить на работу и исполнять свои обязанности, но вы также должны постоянно хронически болеть, посещать врачей и принимать лекарства. Только в таком виде вы будете удовлетворять требованиям системы. Если оглянуться на себя, окружающий мир и на свое место в нем, то нетрудно понять, что нас постоянно хоть что-нибудь гнетет, какой-то груз обстоятельств, обязанностей, условий, условностей, целей, ценностей. Жизнь напрягает, потому что она как бы навязана извне. Системе выгодно, чтобы люди были постоянно чем-то заняты и что-то должны, чтобы у них не было времени остановиться и осознать, что происходит. Гнетущее давление проявляет себя прежде всего в том, что людям навязываются ложные цели, ложные стереотипы, шаблоны успеха и путей его достижения. Все это по большей части не согласуется с индивидуальными качествами, взламывает личность. Но люди, будучи в бессознательном сновидении, думают, что под эти стандарты надо подстраиваться. Буквально происходит следующее. На людей вешаются некие ментальные прищепки. Разум и воля оказываются зажатыми, подобно костюму, который сначала сидел свободно и комфортно, а потом его стянули и защепили со всех сторон. Люди ходят словно зашунтированные, обесточенные. Прищепка – это то, что угнетает вас или не согласуется с вашим «я». На вас давит какой-то груз, но вы смутно догадываетесь, что это неправильно, что так быть не должно. Вот несколько характерных примеров таких прищепок. Первое. Любовь можно завоевать умной стратегией. Вдумайтесь в эту фразу. Что-то здесь не так, верно? Но именно об этом написаны тысячи книг, и именно этим вы занимаетесь, когда вам кто-то понравился. Второе. Хорошую работу получить очень трудно. Действительно, реальный опыт показывает, что это так. И в то же время что-то здесь не так. Как вы думаете, что именно? А то, что кто-то такую работу все же находит и живет себе припеваючи. Но почему он, а не вы? Он что, в отличие от вас, избранный? А может, потому что вы позволили повесить на себя это ложное убеждение, и теперь постоянно транслируете его в свой мир, как заведенная шкатулка? Третье. Любимого можно вернуть. Об этом тоже написано много книг, и опять же, именно это вы пытаетесь сделать, когда вас бросили. А вы в самом деле верите, что это возможно? Или вас заставили в это поверить, потому что вы хотели бы верить? Фактически, современный человек вовлечен в гонку за всем, чего он с точки зрения социума должен достичь, а потому находится в состоянии непрекращающегося стресса. Удивительно, как он все это выдерживает. А ведь давление с каждым днем нарастает. Почему? До недавнего времени стереотипы социума не имели такого масштабного давления и силы, потому что не существовало той глобальной системы синхронизации информации, которая есть сейчас. Сейчас все в одной паутине. Невинный, казалось бы, обмен информацией происходит молниеносно. Но сам по себе обмен информацией – это еще не самое главное. Решающую роль играет совсем другой процесс – обмен мнениями. Всевозможные рейтинги, выборы, отборы, конкурсы, телешоу, блоги, форумы, YouTube и, наконец, нравится-не нравится в социальных сетях – все это есть обмен и синхронизация мнений. Любопытно, что никто не задумывается, кому и зачем это нужно. Система будто нарочно запрограммировала людей так, чтобы они охотно обменивались мнениями по любому поводу – не задаваясь вопросом о цели и смысле происходящего. Всем кажется, что они всего лишь играют в какую-то забавную игру. При этом создается полная иллюзия, будто каждый участник играет сам, выражая свое свободное волеизъявление. И никто не подозревает, что игра контролируется извне и преследует цель, о которой объявлено не было. ни у кого не возникает ощущения, что его водят как марионетку. Так в чем же состоят цель и смысл? Самое неприятное и скользкое свойство системы – это ее способность плести иллюзии и действовать незаметно, исподволь. Человек в системе начинает хотеть именно то, что выгодно ей. Его сознание становится четко отфрезерованным под нужды системы. Как этого добиться? Нужно выточить из нестандартной индивидуальности стандартный винтик. Его мировоззрение, достоинства, недостатки, способности, потребности – все должно быть унифицировано. Потихоньку, полегоньку, one way or another – свести все и вся под одну гребенку. Так вот, это самое «нравится-не нравится» в любой той или иной форме есть способ синхронизации мнений, унификации ценностей, создания стандартов и стереотипов. Каждое отдельное и уникальное «я» постепенно нивелируется под гвалтом общественного мнения. В этом весь смысл и цель игры. Все очень просто. Чем лучше синхронизированы мнения, тем винтики одинаковей. Они так и будут сходить с конвейера, все как один, унифицированные и стандартизированные. На том же принципе работает и тоталитарная система. Отличие лишь одно – в тоталитарной системе унификация производится принудительно, а в техногенной – этак мягонько, незаметно, исподволь. Собственно, навешивание ментальных прищепок и является этим самым процессом нивелирования личности. Принцип социума «если все так думают и делают, значит это правильно» служит своего рода осью, вокруг которой весь этот процесс вращается. А в качестве движущих шестеренок выступает, как ни странно, нечто такое, о чем никто бы не подумал, никто бы не поверил. Безобидные формы обмена мнениями в информационной паутине, в социальных сетях, например. Живые иллюстрации, как все это происходит в реальности, вы без труда увидите сами, если понаблюдаете. Остается только удивляться, насколько гениально самоустроена система. Вот таким образом в системе производится взлом личности с его последующей унификацией. Нетрудно понять, к чему это ведет. Когда индивидуальность затушевывается либо стирается, личность, или точнее то, что от нее осталось, оказывается одинокой и беспомощной в окружающем ее и давлеющем на нее мире. Способность к индивидуальной самореализации у личности отнимается с ее же неосознанного согласия. Ну а дальше, естественно, нивелированную личность прибирает к рукам система. Вот поэтому и жизнь бывает так трудна, а порой невыносима.